42. Понедельник, 8 марта 1915 года. Я спал на кровати. Вот уже 77 ночей, как со мной этого не случалось. Дело было в доме у двух древних стариков, двух дряхлых, ветхих и стонущих созданий, которые говорят еле слышно и едва слышат, даже если кричать им в уши. Анри Оссио и Ларом отправились вечером прогуляться и нашли мне это жилье. Совершив небезопасное ночное путешествие, в ходе которого Сюйлар шлепнулся на землю, я добрался до своей комнаты, пройдя предварительно сквозь другую, где покоилась доживающая свой век чета. Я провел восхитительную, безмятежную ночь и, проснувшись в 8 утра, вышел из дому, пройдя через их спальню. В кровати колыхалось нечто гипсообразное, это был старик, чью голову увенчивал хлопчатобумажный колпак. Теперь я устроился в доме, где нам стряпают. А отделение мое в домике, на пороге которого я сегодня сфотографировал своих товарищей по военно-походной жизни. Посылка. Рисовый пудинг в прелестной мисочке. Спасибо, спасибо, милой мастерице, госпоже Макиати. Это так, кстати. Пленки. Прекрасно. Все вверх дном. Нас переводят в другое место. Наш взвод стоит слишком далеко от остальных. Прощай, кровать, прощай, домик, где я поселился. Ждет ли меня впереди стол, за которым можно будет есть и писать, кто знает. Во всяком случае, спать придется на соломе. Какая разница, с парнями, прошедшими огонь, воду и медные трубы, можно не церемониться. Изредка выглядывает солнце, но все-таки сегодня утром бррр, зуб на зуб не попадает. Шлю тебе стебелек мяты, сорванный со стены в прелестном городке, откуда я пишу, он в 15 километрах от линии огня. Название его начинается в доме, окончается на скамье, а целое похоже на фамилию знаменитого карикатуриста, давно отошедшего в мир иной.